Глава 36. Павел. Полночи я ворочаюсь сбоку на бок и думаю только об одном. Это что же такое? Выходит, Ксюша еще не факт, что пойдет за меня замуж? То есть она может меня бросить и уехать? Черт! И зачем я только начал с ней скандалить? Идиот, просто идиот. Еще и детей лишу матери. В конце концов, она не обещала мне перестать любить этого идиота Игоря. Она не подписывалась быть моей настоящей женой. По сути, наша связь — это связь через детей, и это Ксюша прекрасно выполняет. Вот только стоит мне закрыть глаза, как я вижу Ксюшу. Она садится ко мне на постель и ласково, без лишних слов, целует меня в губы. И мне становится понятно, что она давно не любит этого Игоря, что я просто идиот и не замечаю, что мои чувства взаимны. Но как только я обнимаю Ксюшу и заваливаю на постель, я вдруг вспоминаю, что это сон. И Ксюша сейчас в своей комнате, и не стоит принимать желаемое за действительное. На следующее утро я уезжаю на работу злой, не выспавшийся и не позавтракав. По пути куплю кофе. Не хочется пересекаться с Ксюшей, потому что стыдно. Я вчера на нее сорвался, почем зря, и вряд ли она рада будет меня увидеть. Уже в офисе секретарша приносит мне американо, и, сделав пару глотков, я откидываюсь на спинку кресла и начинаю изучать сделанные накануне отчеты моих подчиненных. Время еще без 10:08. Это мое любимое время, когда никто не дергает, не звонит и ничего не требует, но только не сегодня. Раздается писк сотового, и я недовольно перевожу взгляд на экран. И кому приспичило звонить до начала рабочего дня? Я точно знаю, что это не Ксюша, она всегда пишет сообщения, так что... Опа! А это Дмитрий Валентинович. Я и забыл про него. Между тем, я же как раз дал ему пару дней, чтобы он определился, свалить все свои косяки на Юльку или присесть самому. Кстати, много ему не дадут, всего-то 4 года. «Привет», — глухо здоровается. «Я по поводу твоего предложения». «Привет», — отвечаю неспешно. Я уже чувствую, что этот паразит скажет, по голосу понятно. Да и его дерьмовый характер я прекрасно знаю. «Что надумал?» «Понимаешь?» — откашливается. А я в этот момент включаю диктофон. «Я, конечно, люблю Юлю. Она очень близкий мне человек, но человек должен платить за свои ошибки». «Ага, конечно, должен. И основная ошибка, за которую сейчас заплатит Юля, это неумение разбираться в людях и поразительная тупость». «Конечно», — киваю с трудом, сдерживая смех. «Так о какой ошибке идет речь?» «Юля принимала все решения в фирме», — отвечает резко и быстро, даже немного заикаясь. «Я не совсем был согласен. Но это целиком и полностью ее ответственность, а я...» «А ты не при делах», — киваю. «Да, Юлька, Юлька, дура набитая. Но я рад, что мой план идет как по маслу. Хотя общаться с таким слизняком, как Дмитрий Валентинович, все равно, что этого самого слизняка трогать. Правда, настоящего». «Да, так что я выполняю твои условия». Повисает пауза. «Мой бывший зам готов на что угодно, лишь бы выйти сухим из воды. С другой стороны, не бывает такого, чтобы подлая женщина жила с честным мужчиной и обоих все устраивало. Муж и жена — одна сатана, как говорит известная поговорка. Хорошо, я жду документы к полудню. Мне нужно хоть что-то показать соответствующим органам». «Да, я все подготовил. Мой курьер доставит даже раньше, к 10:00. «Ну и ладушки, давай, удачи». Кладу трубку. Странное чувство. Хочется вроде и смеяться, и так гадко внутри. И как люди так живут? Впрочем, вопрос риторический. Когда курьер приносит конверт с необходимыми документами, я тут же звоню бывшей женушке. «Нет, дорогой мой Дмитрий Валентинович. Ты, конечно, молодец, порадовал меня, играя в эту игру, что я затеял, но мне надо не посадить Юльку, а сделать так, чтобы она забыла дорогу к детям». «Привет, милая», — медовым голосом говорю в трубку. От моего тона бывшая жена слегка теряется, догадываясь, что ничего хорошего ей не грозит. «Что звонишь? Хочу поговорить с тобой лично. Оказия такая появилась». Юля молчит, думает, наконец произносит. «О чем поговорить?» «Ну как о чем? О детях? О твоем будущем?» «Зачем детям мать-зэчка?» Мой вопрос ожидаемо вызывает у Юльки бурю негодования. «Ты с ума сошел? Что значит зэчка? От 15 суток зэчками не становятся». «А я не про твое прошлое, ласково объясняю, а про твое недалекое будущее, так что приезжай, разговор не телефонный». «Куда?» «Ко мне в офис». Юлька является через полчаса, понимает, что просто так я из воздуха угрожать не буду. Есть за что зацепиться. Она влетает ко мне в кабинет, вся раскрасневшаяся, запыхавшаяся, и я, глядя на нее, очередной раз ловлю себя на мысли, что не люблю ее больше. Больше не считаю ее красивой, и мне не хочется проводить с ней время. Побыстрее получить, что нужно, и выпроводить. «Говори», — орет с порога, а я киваю на кресло напротив. «Присаживайся. Могу налить водички, она тебе понадобится, потому что новости нехорошие». Юля с тревогой смотрит на меня, потом твердо кивает. Я тогда поднимаюсь, наливаю из кулера в стаканчик холодной воды, ставлю перед ней и включаю запись разговора с Дмитрием Валентиновичем. Тут же кладу копии документов, а то оригиналы еще порвет чего доброго. Юля слушает это молча, потом молча с каменным лицом читает, затем всхлипывает. «Вы оба сволочи и мрази! Это ты мне за детей мстишь, да?» Я молчу, жду, когда у нее закончатся первые эмоции и появятся зачатки здравого смысла. А она все говорит и говорит. «Вы оба одинаковые! Вы предатели, сволочи! Как же я вас всех ненавижу!» Наконец я произношу. «Как думаешь, тебя лишат родительских прав после того, как выяснится, что ты в тюрьме?» «Лишат», — цедит сквозь зубы. «И я так думаю. И мои юристы со мной согласны. Но раз тебя все равно лишат родительских прав, то что ты выберешь? Сидеть или не сидеть?» Улыбаюсь, а Юля, тут же воспрянув, начинает мотать головой и болтать без умолку. «Нет, не надо мне сидеть, Пашенька, милый, пожалуйста, пусть сядет Дима, а меня не надо». Что и требовалось доказать. Вот такая она любовь, быстро заканчивается, когда жопа начинает гореть. «Тогда у тебя прекрасная возможность этого избежать». Достаю пачку документов и кладу перед Юлькой. «Подписывай». Она судорожно кивает и тянет документы к себе. «И если еще раз появишься в жизни детей, я тебя посажу. А Дима? А Дима точно сядет за свою мерзость». Я уже думаю, что разговор закончился, но тут Юля вдруг произносит слабеньким, извиняющимся голосом. «Паш, я тебя тогда обманула. Дети от тебя. Я не изменяла тебе в тот момент. Можешь сделать сколько угодно тестов». «А зачем врала?» От слов Юли я чувствую самое настоящее счастье. «Хотела этим манипулировать». И, поймав мой жесткий взгляд, поспешно добавляет. «Я просто дура. Прости меня, Пашенька».